Глава 34. Пандора стояла возле алтаря, умасливая Сатера драгоценным даром из священной оливковой рощи, доставшимся ей в награду за победу в состязаниях. Она давно мечтала воздать Богу такие почести. Ей казалось, что Зевс не сможет отвергнуть подобный дар и защитит отца, о котором до сих пор не было никаких вестей. Девушка пыталась сосредоточиться на обряде, но мысли предательски разбегались. У нее из головы никак не шла вчерашняя сцена с Алкивиадом. Если бы отец был рядом, он бы защитил ее и не допустил подобного. Она словно до сих пор чувствовала горячие руки Алкивиада на своих плечах, его близкий взгляд и манящие тонкие губы. В какой-то момент ей пронзительно захотелось ни о чем не думать, а просто сдаться, покориться его воле, страсти и желанию. Возможно, так бы и случилось, если бы не его ехидный намек на Алексиуса, придавший ей сил побороть чары настойчивого аристократа. Такой намек был непозволительной наглостью, и Алкивиад получил по заслугам. А может, дело в том вопросе, который и спровоцировал эту сцену? Она спросила Алкивиада, что бы он сделал, если бы волей случая она стала его рабыней. Этот вопрос явно развеселил и воодушевил юношу, подтолкнув его к столь энергичным действиям. Но его ответ... В тот момент она пропустила его мимо ушей, но сейчас он предательски всплыл в ее памяти. Да, Алкивиаду даже не пришла бы в голову мысль освободить ее. Он был убежден, что такие совпадения — это воля богов, всемогущего Зевса и равнодушных Моир. А вдруг все это наказание ей? Ведь тогда в Македонии она знала, что поступает дурно, противясь судьбе. Она дала обещание, дала клятву богам, клятву себе и ему, пусть даже он и не знает об этом. Прежде чем у нее появится возможность исполнить предначертанное и явленное в пророчестве, она должна отдать все долги. Интересно, а что бы сказал по этому поводу тот, кто не верит в судьбу и отрицает волю богов? Пандора на мгновение задумалась, и тут же ее окатило волной холодного понимания, ясного, язвительного и ядовито-кощунственного, как и все его слова. Он бы сказал, что человек всегда ищет оправдания своим желаниям, выдавая их за божественную волю. Она почувствовала отвращение, то ли к себе, то ли к нему, то ли к судьбе, поставившей ее в такое нелепое и страшное положение. Нет, так думать нельзя. Если кто-то отвергает волю богов, то вовсе не значит, что боги не управляют человеческими судьбами. Ее размышление прервал скрип калитки. Пандора резко обернулась, и сердце ее болезненно сжалось. Вот и он, легок на помине. Алексиус, виновато улыбаясь, подошел к алтарю. Быстро и как-то равнодушно отдал богам причитающиеся и повернулся к ней. «Доброе утро, госпожа!» Взгляд Алексиуса упал на расписной ликив с маслом подле алтаря. «Твоя награда? Прекрасный сосуд! Ты позволишь?» Девушка кивнула. Алексиус подхватил ликив, рассматривая рисунок на нем. «Всемогущие боги, ты видела? Ведь это Эрихтей готовит своих дочерей к жертвоприношению. Вот Хтония, вот Протогения, а вот... Пандора?» Девушка обреченно вздохнула. Конечно, она заметила, какой на ликифе изображен сюжет, и ее тоже поразило такое совпадение. «Госпожа», — сказал вдруг Алексиус изменившимся голосом, — «а это...» И он показал ей крошечную надпись под рисунком. «Харет», — прочла Пандора, едва шевеля онемевшими от волнения губами. «Харет», — повторила она, словно во сне, силясь осознать, что этот сосуд изготовлен в отцовской мастерской. «Я и смотрю знакомый стиль», — воодушевленно начал Алексиус. «Старый плут еще не разучился рисовать». Тут он взглянул на изменившееся лицо Пандоры и осекся. Девушка крепко зажмурилась, прикусила губу, но горячие соленые слезы было уже невозможно сдержать. Алексиус сделал шаг и обнял ее за плечи. Она уткнулась лицом в его мягкий теплый хитон. Ее душили рыдания. Она презирала и ненавидела себя за эту слабость, но не могла найти сил остановиться и оттолкнуть Алексиуса, и от этого становилось еще тяжелее. Он гладил ее по голове и шептал что-то успокаивающее. Она не могла разобрать слов, но почему-то становилось легче. Наконец Пандора сумела взять себя в руки. Подняла голову с его груди и взглянула на Алексиуса. Его обычно серые глаза в лучах утреннего солнца вдруг наполнились небесной голубизной. Долгий миг они стояли неподвижно, но его порыв уже было не остановить. Он сжал девушку в объятиях и прильнул к ее губам. Пандора опустила ресницы. На несколько мгновений весь мир куда-то исчез. Голова закружилась так, что она еле устояла на ногах. С огромным трудом девушка нашла в себе силы отпрянуть. «Не надо. Не сейчас», — с усилием прошептала Пандора и сама испугалась странной многозначительности своих слов. Алексиус с трудом оторвался от нее и послушно отступил, не сводя с нее жадного взгляда.